Алена, здравствуйте. Чего тебе? Это сосед Сергей сверху. Да. Узнаете? Узнала. Помните, я к вам заходил как-то? Да что вы? Ну да, еще этот приносил вам соль, вы попросили. Помните? Чего приносил? Ну вы попросили тогда принести, помните, я принес. Чего принес-то? Ну принес, ну помните, вы как-то, я заходил к вам, вы попросили принести, и я принес. Чего принес-то? Ну это самое, ну помните, вот я как-то к вам зашел, вы попросили, принеси мне, а я через 5 минут пришел и принес то, что вы просили. Угу. А чего не помнишь? Соль. А хуйню несешь, ахинею ебучую. Я тебе давно сказал, что тебе надо к психиатру обратиться. Нет, вы мне это еще не говорили. Алло, Валентина Петровна, ну это опять сосед Сергей. Помните, я к вам заходил, да, заносил к вам соль. Может быть, еще раз прийти? Хуй тебе не прийти, ворюга ебаная, тварь, аферист ебаный. Алло, добрый день. А вы такси заказывали? Ты, сука, отъебись, паскуда. Таксист хуев. Это почему же?